Всякий, отказывающийся отвечать на вопрос, заданный самураем, будет наказан подобным образом. Молчание указывает на то, что ты глух, и, следовательно, у тебя нет ушей. Вполне соответствующее наказание, надо заметить. Еще раз. Рихард Вагнер, ее настоящее имя, пожалуйста. Уиллис Спит подал голос. Черт тебя подери, оставь ее в покое, я скажу тебе его имя. Нет, ты мне его не скажешь, обернулся к нему Дэд Джонг. Потому что если ты произнесешь еще хоть одно слово, пока я к тебе сам не обращусь, то мне придется вырезать твой язык. Мой вопрос к мисс Уэйкросс. А тебе я советую помолчать. Алекс, перепачканная собственной кровью, попыталась отползти от Дэд Джонга и забраться под корову, теперь уже стоявшую и равнодушно пережевывающую свою жвачку. «Тихо, тихо!» – проговорил Дэд Джонг. Он схватился за веревку, перетягивающую лодыжки Алекс, потянул к себе, перевернул ее на живот и сделал надрез на каждой ягодице. «Эта пытка, — объяснил он ей, — называется линг-час. Смерть от тысячи порезов. Китайская. Из длинной истории существуют различные вариации этой пытки. Та, которую он собирается применить к ней, включает 24 пореза, не больше и не меньше, и всегда производится по два пореза одновременно. Рихард Вагнер, его имя. Алекс пыталась ударить его связанными ногами, но промахнулась. «А у вас довольно высокий боевой дух», — заметил ей Дэд Джонг. Он перевернул ее на спину и зажал рот рукой, но не для того, чтобы заглушить ее крики, а чтобы зафиксировать голову. Затем он сделал порезы по центру каждой ее брови, неглубокие, но длинные и очень болезненные. Потом он начал рассказывать заранее, что он собирается с ней сделать. Предплечья по 3 дюйма на каждом, не глубоко, но очень мучительно. Грудь по 2 дюйма по каждому соску. У Алекс потемнело в глазах, и она потеряла сознание. Когда Алекс очнулась, было уже темно и шел легкий снег. Во рту был кляп. Запах навоза, животных и керосиновой лампы говорил о том, что она в коровнике. Она окончательно пришла в себя, когда осознала, что привязана к трупу Уиллиса Спида. Его тело лежало лицом вниз на соломе. Лицо Алекс упиралось в его холодную спину, руки и ноги были привязаны к его рукам и ногам. Она закричала, но звук ее голоса застревал у нее в горле. Она начала дергаться, пытаясь освободиться, но веревки держали крепко. Звуки приближающихся шагов заставили Алекс удвоить усилия. Но она только ободрала кожу на запястьях и лодыжках. Рука в перчатке коснулась ее плеча нежно. Испуганная Алекс затаилась, она ощутила теплое дыхание у своего уха. «Артур Кьюби», – прошептал мужской голос с английским акцентом, – «мне бы очень хотелось помочь вам». Он снял перчатку и вытащил кляп изо рта Алекс. Перерезав перочинным ножом веревки, он помог ей освободиться, накинув на нее свое кожаное пальто и выглянул из коровника. Обернувшись, он увидел, что Алекс отползла от него и забилась в угол. Торопясь выговориться, Кьюби заговорил по-немецки. Он сказал ей, что только что убил человека, эсэсовца, который отрубил ноги ее другу,